Глава 6. Перевод с греческого. Обождите. Не ждите. Спросите меня. Не спрашивайте. Сделайте это иначе. Прошу, не делайте это иначе. Написав несколько предложений на темно-зеленой доске, он облокотился на ее край. Он не знал, что на его рубашке насыщенно-голубого цвета на плече скопился порошок от мела. Начисто выбритое, бледное его лицо создавало впечатление, что это молодой студент. Однако глубоко запавшие щеки выдавали его возраст. Тонкие морщины пробивались у его глаз и губ, знаменуя тихое наступление старости.